Глава 45. Максим. Свидание друга проходит славно. Закидал меня предложениями и согласен на них, но не в эти выходные. Эти только поле, и уже жду их. На работе завал, но стараюсь быстро раскидать задачи. Правда, ждет бессонная ночь. Будучи одиночкой, взвалил на себя много обязанностей, которые не относятся к моей должности, но теперь я в отношениях, и мне нужен более стабильный график. Хочу больше времени проводить с Полиной. Нам еще многое предстоит узнать друг о друге и многое спланировать вместе. Она мне не просто нравится, я действительно влюблен. Чувство накрыло стремительно и крепко впилось в сердце. Созвоны пропускать не принято, поэтому уже 40 минут делаю вид, что внимательно слушаю коллег, а сам продолжаю писать код, но взгляд привлекает вибрация телефона. Обед давно закончился, но звонок от Полины. Отклоняю и пишу сообщение с извинением. Обещаю перезвонить чуть позже. «Макс, твое мнение решающее!» Слышу свое имя, возвращаю внимание на экран. Созвон затянулся, накопилось немало вопросов, и тянуть с их решением больше не стоило. Снимаю наушники и беру телефон. Полина ничего не ответила, но есть сообщение от Олега. «Олег, 1-1, дружище. Любую можно купить. Главное – подобрать цену». Помимо текста в сообщении есть фото, и на нем Олег целует мою малышку. Злость окутывает в момент. Подскакиваю, хватаю телефон, ключи от машины и несусь к двери. Пока сбегаю по лестнице, набираю Олега. «Понравилось фото?» Его голос нагло довольный. «Могу еще прислать. Давай лучше лично встретимся. Где ты, сученыш?» Пока во мне играет злость, не хочу звонить Полине. Меня тяжело вывести из себя, но у Олега получилось. И солнце лучше не видеть мою темную сторону. «Злишься?» – спрашивает сквозь смех. «Это хорошо. Но я не желаю встречаться с тобой, дружище. Разбирайся со своей продажной шкурой, хотя я вновь доказал, что могу увести любую твою бабу». Договаривает и отключается. Трус. Понимает, что одной беседой мы не обойдемся. И плевал я на его родственников и связи. И зря думает, что я его не достану, раскинул звонок. Еще рабочее время и на фото что-то похожее на офис, поэтому мчу в компанию. Плевал я на его доказательства. Никогда не поверю, что Полина так поступила. И хоть на монтаж не похоже, а логичного объяснения я пока не нашел, верить в увиденное отказываюсь. Кто угодно, но не Полина. Она бы со мной так не поступила. Она бы не повелась на его лживые сказки. С трудом успокаиваюсь и прикидываюсь курьером, чтобы проникнуть в здание. Охрана нулевая, пропускает по одному только скрину из телефона. Охранник еще и подсказывает нужное направление. Поднимаюсь на этаж их шишки и встречает секретарь. «Олега Владимировича нет. На сегодня его рабочий день завершен. Вы можете записаться на завтра», – открывает какую-то тетрадь. «Сбежал, значит, и отсюда. Быстро». Уточняющие вопросы не помогают. Вижу, что секретарь искренно со мной и не знает, где ее блудный босс. Звонить кому-то из общих знакомых и просить узнать бесполезно. Поймет, от кого запрос. Остается один вариант. Самый неприятный. Выхожу на лестницу и набираю Иру. «Макс?» – чувствуется растерянность. Она не ожидала моего звонка. «Где Олег?» Решаю без подробностей. «Он разорвал свадьбу. Сказал, что не хочет меня больше видеть, поэтому не знаю. Вышвырнул меня с вещами еще вчера. Пытается вызвать жалость, но меня не колышет. Макс, давай увидимся. Обещаю, я больше не буду вытворять подобное прошлому». «Нет». Отключаюсь, не дав ответить. Тяжелый вздох. Хочу открутить ему голову, но понимаю, что сегодня не найду. Олег любитель тусовочной жизни и наверняка после ситуации решит уйти в запой, а выискивать его по кабакам города – пустая трата времени. Возвращаюсь к секретарю и записываюсь на прием под чужим именем через несколько дней. Все равно поговорим. От секретаря узнаю этаж отдела Полины, но ждет сюрприз. Я представился парнем Полины, и мне вывалили все, что знают, только рассказ сумбурный, и единственное, что понял из шума – Полина уволилась одним днем, за минуту собрала вещи и прокляла нового начальника. И теперь все жаждут подробностей и перетирают ее с Олегом кости, как и сочувствуют мне, ведь главная версия – интимная связь между ними. Полину записали в любовнице этого урода. Выхожу из здания и набираю Полину. Гудки есть, но ответа не следует. Решаю ехать к ней. Телефон разрывается от рабочих чатов. Меня потеряли, но выключаю интернет. Понимаю, что подрываю свою безупречную репутацию, но решить вопрос с любимой девушкой сейчас важнее. Еще раз смотрю на фото, и мое недоверие к нему крепчает. Полина не могла. Она не такая. И я не мог так сильно в ней ошибиться. За секунду взлетаю на нужный этаж и нажимаю звонок. С каждой секундой нервы сильнее натягиваются. В жар бросает, но я всячески пытаюсь обуздать кипящую злость. «Иду!» – слышу выкрик после третьего нажатия. «Макс?» – смотрит на меня своими шикарными глазами. В уголке ее рта белая пена от зубной пасты, а в руке зажата зубная щетка. Судя по рассказам коллег, Полина ушла несколько часов назад, но все еще в том же, в чем была утром. «Заходи!» – хмурит брови и засовывает щетку в рот. «Я сейчас!» – с трудом разбираю сказанное. В коридоре небольшой бардак. Похоже, она залетела, бросила вещи, скинула обувь и сразу помчалась в ванную, куда теперь иду и я. Вижу, как склонилась над раковиной и сплевывает. Олег прислал фото. «Серьезно?» – вытирает рот полотенцем. «Представляю, какое!» «Точно, урод!» – выглядит сурово. «Он поцеловал меня, действительно, но против моей воли, за что получил коленом в пах!» – повышает голос, хотя стою совсем рядом. «Уже раз 30-й зубы чищу! Противно!» Слова могут лгать, эмоции и действия сложнее подделать. Я вижу, что Полина не врет, ей противно. Он действительно сделал это против ее воли, и этим подпитываю мою ненависть. Как бы там ни было, но я обязан ему врезать. Он просто слабак, раз решил использовать меня для мести тебе. Или... «Погоди», сильнее хмурится. «Ты ведь не приехал, потому что поверил в фото». Сжимает полотенце и, кажется, собирается ударить им меня. Не поверил, но ему врезать хотелось. Примчал в офис, узнал, что его нет, а ты уволилась. «Конечно, уволилась. Я такое терпеть не буду. И хорошо, что он тебе фото прислал. Я завтра же пойду в полицию и прессу. Он у меня сильно пожалеет, что сотворил такое. Я ему репутацию точно испорчу, как и нервную систему. Он просто не представляет, на кого нарвался. И времени у меня теперь достаточно». Швыряет полотенце в ванную. А моих губ касается улыбка. «Я точно не ошибся с выбором. Не в этот раз. Иди ко мне». Притягиваю и крепко прижимаю. «Знаешь, мне чертовски повезло встретить тебя. Вспыльчивая, местами грубая, прямолинейная, но настоящая. Глупо идеализировать, но Полина мой идеал. Дурак!» – произносит застенчиво и обнимает за шею. «Мне повезло, не меньше твоего. Прости, что из-за меня неприятности возникли. Любуюсь ее взглядом. Обещаю все уладить в ближайшее время». «Никто из них и близко не появится рядом с нами. И за работу ей не стоит переживать. Отдам свои карты, хоть все пусть с них спишет. Знаю, что без дела сидеть не будет. Найдет работу для души, но у нее будет возможность не торопиться и отдохнуть». «Точно, дурак», – дарит мне свою улыбку. «Меня не пугают неприятности, Максим. Главное, чтобы ты верил мне, а не лживым слухам. А еще осознал, что я никогда не отступаю, и начатое довожу до конца». «Если сказала, что твой бывший друг пожалеет, значит, так и будет. Понял? Понял». Наклоняюсь для поцелуя, но отводит голову назад. «Вот еще раз 20 почищу, и тогда будем целоваться». Касается пальцем кончика носа. «И вообще, ты должен работать сейчас. Не хочешь ведь, чтобы мы оба остались без работы? И раз я уже свободна, то могу поехать к тебе. Посмотрю любимый сериал в гостиной и приготовлю ужин. Что скажешь?» «Идеально? Черт! Всю жизнь буду ее на руках носить, клянусь. Идеальнее Полины я не встречал и уже не встречу. Мое сердце всецело ее».